утро туманное. Утро седое. Утро седое. Нивы печальные. Нивы печальные. Снегом покрытые. Снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое. Вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи. Взгляды так жадно, так робко ловимые. Первые встречи, последние встречи. Тихого голоса звуки любимые. Тихого голоса звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странной. Многое вспомнишь родное, далекое, слушая ропот колес непрестанный. Глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое. Утро туманное, утро седое. Нивы печальные снегом покрытые. Нехотя вспомнишь и время былое. Вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь и лица давно позабытые. Мне снилось. Я шел по широкой голой степи, усеянной крупными угловатыми камнями, под черным низким небом. Между камнями велась тропинка. Я шел по ней, не зная сам, куда и зачем. Вдруг передо мною на узкой черте тропинки появилось нечто вроде тонкого облачка. Я начал вглядываться. Облачко стало женщиной, стройной и высокой, в белом платье, с узким светлым поясом вокруг стана. Она спешила прочь от меня проворными шагами. Я не видел ее лица, не видел даже ее волос, их закрывала волнистая ткань. Но все сердце мое устремилось вслед за нею. Она казалась мне прекрасной, дорогой и милой. Я непременно хотел догнать ее, хотел заглянуть в ее лицо, в ее глаза. О да, я хотел увидеть, я должен был увидеть эти глаза. Однако, как я не спешил, она двигалась еще проворнее меня. Я не мог ее настигнуть. Но вот поперек тропинки показался плоский широкий камень. Он преграждал ей дорогу. Женщина остановилась перед ним, и я подбежал, дрожа от радости и ожидания, не без страха. Я ничего не промолвил, но она тихо обернулась ко мне, и я все-таки не увидал ее глаз. Они были закрыты. Лицо ее было белое, белое, как ее одежда. Обнаженные руки висели неподвижно. Она вся словно окаменела, всем телом своим, каждую чертою лица своего эта женщина походила на мраморную статую. Медленно не сгибаясь ни одним членом, отклонялась она назад и опустилась на ту плоскую плиту. И вот уже я лежу с ней рядом. Лежу на спине, вытянутый весь, как надгробное изваяние. Руки мои сложены молитвенно на груди, и чувствую я, что окаменел я тоже. Прошло несколько мгновений. Женщина вдруг приподнялась и пошла прочь. Я хотел броситься за нею, но я не мог пошевельнуться, не мог разжать сложенных рук и только глядел ей вслед с тоской несказанной. Тогда она внезапно обернулась, и я увидел светлые лучистые глаза на живом подвижном лице. Она устремила их на меня и засмеялась одними устами, без звука. «Встань, мол, и приди ко мне». Но я все не мог пошевельнуться. Тогда она засмеялась еще раз и быстро удалилась, весело покачивая головою, на которой вдруг ярко заалел венок из маленьких роз. А я остался неподвижен и нем на могильной моей плите.